Глава 9. Далекое путешествие. Продукты дом закупил в том составе и количестве, что были у меня в лучшие времена. У пехотных миссий имелся свой один плюс, и я использовал его по максимуму. Ты ничего не теряешь при смерти, если на тебе стандартное вооружение. Так что боязни лишиться корабля стоимостью в 6 миллионов кредитов у меня не возникало. И отношение к миссиям было соответствующее. Шел со всеми, стрелял в ту же сторону, и все это без особого фанатизма и желания. Время шло, задания какие-то выполнялись, какие нет. Но меня это волновало мало. Я ждал свой новый корабль. Так что сейчас, наслаждаясь едой, я посматривал новости, большая часть из которых была обычной, но вот последняя заинтересовала. На рынке многих стран с 1 числа появится новый прибор, который, по мнению экспертов, перевернет рынок. Многие, и я в том числе, с недоверием относятся к тому, что любую еду, заказанную в этом устройстве, оно готовит из биопасты 3 типов, которая поставляется в сменных картриджах. Габариты устройства приличные, но подходят для установки дома. К тому же производитель обещает уменьшить его до размеров обычной кофеварки. Главное, чтобы заказываемая еда была не больше рабочего объема подложки выхода блюд. Да, вы скажете, это невероятно, слишком фантастично. И я вам отвечу, что мы сами были в сильном удивлении, когда о выходе «Повар сам» заговорили все крупные сетевые магазины мира. Поэтому и пригласили к нам в студию президента и главу совета акционеров компании-производителя Семёна Абрамовича Шпака. В студии появился поджарый мужчина, весьма лощеного вида. Он, широко улыбаясь, поздоровался с ведущим, и они отошли к небольшому шкафчику, размером с промышленный МФУ, который был без всяких надписей, но зато в стильном алюминиевом корпусе и с ярким табло наверху. «Семён Абрамович, то, что рассказывают о вашем приборе, просто невероятно. Вы можете продемонстрировать его работу? Мне кажется, пока я не увижу, не поверю». Диктор с жадностью посматривал на устройство. «Конечно. Для этого я и здесь, чтобы лично представить наше творение, которое уже скоро, я твердо в этом убежден, захватит мир». «Повар сам, продукт наш российский или это детище очередной ТНК?» заинтересовался ведущий последней фразой. «Мы международная компания, но налоги платим в том числе и в России», уклончиво ответил его собеседник. «Но не это важно. Давайте, скажите, что вы хотите сейчас попробовать?» «Я небольшой поклонник высокой кухни, чтобы выдавать название оттуда. Поэтому давайте по-простому. Стейк со спаржей». «Одну секунду». «Как видите, прибор по вашей речи определил то, что вы хотите. Затем связался с нашей базой в облаке, чтобы скачать состав этого блюда. И через 10 секунд начнет готовку». Послышался едва слышимый шум внутри прибора. И спустя объявленное время дверца открылась сама собой. А на белом блюде из плотной бумаги лежал дымящийся стейк и палочки спаржи. «Осторожно, все горячее». С этими словами владелец прибора достал блюдо и быстро поставил его на стол. Под его веселым взглядом ведущий долго принюхивался к еде, затем, достав нож и вилку, отрезал кусочек и попробовал. «Потрясающе! Мне просто не верится, что это сделано из какой-то биопасты. Так, кажется, вы называете ту субстанцию, из которой готовятся все блюда». «Да, в «Повар сам» 3 отделения. В каждое нужно помещать свой вид картриджа. Но поверьте мне, их хватит на неделю для целой семьи из 4 человек. А стоят они в десятки раз меньше, чем продукты из магазина. Да еще и экономят время. Хотите попробовать что-то еще?» «Вы меня и, уверен, наших зрителей заинтриговали вашим устройством. Давайте поговорим о его характеристиках, необходимом техническом обслуживании и сроках замены картриджей подробнее. Я просто не верю, что тут нет никакого подвоха. Ведь так долго обсуждаемая на планете проблема перенаселения и последующего голода нивелируется всего одним устройством, которое в состоянии прокормить всех». «Именно так. Вы абсолютно правы. Как и дорого стоит ваша биопаста по сравнению с аналогичной массой простых продуктов. Можно узнать ее состав? Там наверняка сплошная химия. Нет, конечно же. Состав пасты, как и прочие наши продукты, полностью сертифицирован и соответствует российским и международным стандартам качества. Она не опаснее консервов из магазина. Просто ее состав позволяет творить чудеса, создавая любые вкусы. Не боитесь, что вас начнут копировать? Такое устройство – лакомый кусочек для пиратов. Через месяц после выхода на рынок мы сможем увидеть китайскую подделку. Абсолютно не боюсь этого и даже приглашаю коллег по производству попробовать повторить наше творение. Знаете, только в развитии можно достичь совершенства. Это является девизом нашей компании. Я слышал, вы хотите уменьшить его. Как по мне, он и сейчас достаточно компактен и подходит для любой современной кухни. Мы хотим удовлетворить любой, даже изысканный вкус. Так что готовы развиваться сами, развивать наш продукт, и поэтому предоставим широкую линейку «Повар сам» для всех существующих ниш. Промышленное производство, ресторанная кухня и небольшой прибор для дома. Дальше они стали обсуждать технические подробности. Меня это мало интересовало, а вот сам прибор очень. Если и правда он сможет приготовить все, что угодно, и тратить много денег на продукты не придется, это та вещь, которую стоит купить домой. Частный случай промышленного смешивателя первого поколения системы Грайтер. Странно, что делает такая вещь с индексом развития PQ32 в вашем мире? Внезапно вмешался в мои мысли исследователь. Чего? Данное устройство соответствует всем параметрам смешивателя системы Грайтер. Доступно для продажи в миры с индексом развития не меньше PQ25. Я удивлен, что она делает в вашем мире. Она слишком технологична. Это запрещено законами Торговой Федерации. Новая информация заставила меня призадуматься. Ведь явно это неспроста. Появление такого прибора на фоне все более громких заявлений правительств, что игроков становится все больше, и скоро их некому будет кормить, поскольку сельское хозяйство и животноводство, как, впрочем, и вся остальная промышленность, окажется под угрозой. Ведь какой будет смысл человеку пахать в поле или у станка, если он, лежа дома и находясь в игре, начнет зарабатывать столько же или даже больше? Правильно, никакого. И тут, спустя пару месяцев от начала истерии о предстоящем мировом голоде, появляется чудо-прибор, который решает все проблемы. Ведь, судя по заявлениям главы фирмы, на производство картриджей потребуется несоизмеримо меньшие мощности, чем для стандартного производства продуктов. Похоже, варги держат руку, или что там у них, там вместо конечностей, на пульсе происходящего на Земле, пробормотал я. Так что правильным было мое желание не высовываться и не привлекать к себе внимание лишними телодвижениями. К тому же, осталось всего пара часов до обретения нового корабля. А там слетаем по делам исследователя, и он запустит свои вирусы в торговые сети. Надеюсь, это отвлечет внимание от меня и особенно от планеты. «Исследователь, можешь отсортировать и показать мне все новости, освещающие общие проблемы на Земле? Чем в большем количестве стран это будет обсуждаться, тем выше по приоритету ставить новость». «Нет проблем, готово». Смотря краткие нарезки главных новостных каналов планеты, я все отчетливее понимал, что Земля глубоко интегрируется с общей системой космической торговли. Артефакт напротив каждой новости для удобства написал название и тип устройства, которое есть или вскоре будет на рынках планеты, но не является достижением наших ученых. Данные вещи слишком технологичны, и их технологии никак не могли попасть к нам иначе, только с помощью варгов, которые, похоже, вели свою собственную игру в обход общих правил. «Да, дела...» Я закрыл подборку и задумался. «Не проще ли мне пойти и сдаться военным? Может, стоит объяснить им, что нас не считают за полноценных членов космоса, и мы нужны только в качестве наемников? Ведь может быть такое, что варги не просветили руководство стран об истинной сущности, предоставленной технологией игры «Галактика». С другой стороны, они могут быть в курсе, и тебя следующим же кораблем отправят на выемку артефакта к варгам. Ты верно забыл, сколько стоит пирамидка? Задал я сам себе вопрос и представил, на что готов я сам за миллиард кредитов. Перспективы оказались нерадостными, так что от идеи пойти сдаваться мне пришлось отказаться. Я встал из-за стола, и тут же раздалась трель дверного звонка. А ИИ предупредил о посетителе, выведя на видеостену изображение стоявшей у двери подъезда девушки. Сердце ушло в пятки, когда я понял, что это мой бывший куратор, капитан Мария Ивлева. «Исследователь, она одна? Просканируй вокруг местность. Есть группа захвата рядом». Я с трудом старался не паниковать, только подумал о военных, и тут на тебе, их представитель, да еще и в форме. «Виктор, девушка одна. Судя по записям в дневнике, она осуществляет обход. Ты первый в списке ее бывших подопечных, поскольку живешь рядом с прошлой работой». Его ответы немного меня успокоили. Так что, отдав дому распоряжение открыть подъездную и квартирную дверь, я пошел в комнату переодеться, чтобы не встречать ее в трусах и халате. Ничего чистого или для выхода не было, так что пришлось надеть старую футболку и шорты. «Привет», — смутился я, подзабыв, какая она красивая. А тут еще все эти обстоятельства и долгое отсутствие Маши. «Доброе утро, Виктор. Простите, что так рано». Официальным тоном перебила она меня. Руководство попросило нас провести плановые осмотры всех бета-тестеров, чтобы убедиться, что их здоровью не нанесен вред. Вот, собственно, поэтому я и пришла. Мне нужно осмотреть вас. «Странно. Какое вам дело до людей, которые давно у вас не работают?» Удивился я. Но обижать ее не хотелось. Поэтому пригласил Машу в зал, где она усадила меня на диван, и, достав из своего чемоданчика знакомые предметы, стала делать анализы. «Это не ваша машина стоит у подъезда?» – ненароком спросила она, стараясь не смотреть мне в глаза. «Чёрный BMW». «У меня нет машины, не заработал еще. Я старался поймать ее взгляд, но так и не смог. Девушка делала вид, что очень занята, хотя я помнил, как быстро она все проделывала раньше, а сейчас откровенно тянула время. «Может, она хочет остаться?» В голове сразу выстроились воздушные замки при воспоминании о том, как она вручила мне записку с номером своего телефона. «Поэтому ищет причину?» Я успокоился, когда понял, что никакой спецназ за мной не приехал, а девушка просто пришла по заданию руководства. Протянув руку, я погладил ее по коленке. Немедленная оплеуха привела меня в чувство, заставив щеку пылать от удара. «Что вы себе позволяете, Максимов?» – возмутилась она, начав быстро собирать инструменты и пробирки. «Я думал, ты ко мне пришла», – потеряв ладонью больное место, недоуменно сказал я. «Много чести», – фыркнула она и, окинув взглядом зал, прошла в коридор. «Странно, или мне послышалось, как скрипнула соседняя дверь в спальню с капсулами?» «Дверь мне откроете или запрете у себя, как маньяк?» – послышалось минуту спустя. Я подскочил, как ужаленный, и бросился ее провожать. Брошенный напоследок уничижительный взгляд запомнился мне надолго. «В ее дневнике появился краткий отчет. Думаю, Виктор, он будет тебе интересен». Я недоуменно посмотрел на интерфейс, где появилось досье Марии, а также развернулся ее телефон и запись, которую она сделала, спускаясь на лифте. «Объект спокоен, признаков паники нет, живет бедно, хоть и в элитном доме. Признаков роскошной жизни нет, драгоценности нет, дорогой одежды в гардеробе нет». «Это чего? Она проверяла, не я ли являюсь тем, кто устроил недавнюю волну взломов?» – догадался я, рассудив по этому краткому сообщению. «Верно. Я прослежу остальные ее записи по другим участникам проекта. Но то, что военные стали искать меня, не подлежит сомнению. Нужно срочно ускорить внедрение вирусов в торговую сеть галактики. Нам просто необходимо отвлечь внимание от твоей планеты, Виктор». От его слов стало окончательно грустно, как и от рухнувших воздушных замков, которые целиком разрушились всего от одной пощечины. «Что-то не везет мне с женщинами», — подумал я, направляясь к капсуле. «Надеюсь, хоть с деньгами повезет». Посещение девушки заставило вспомнить о другой Марии, злость к которой еще не превысила оставшиеся теплые чувства в сердце. Но, преодолев секундное желание ей позвонить, я забрался внутрь. Новый корабль должны были скоро доставить, и мне не терпелось на него взглянуть. Загрузка. Я, конечно же, сразу бросился в ангар, где меня должен был дожидаться корабль. Огромный, черный, несуразный. Вот было первое впечатление, когда я открыл дверь и увидел его. Обрезанный диск с множеством ложных крыльев, да к тому же с торчащим спереди широким раструбом плазмомета, смотрелся вживую еще более странно, чем на макете в магазине. Скривившись, я стал искать, как попасть в кабину, поскольку корабль не являлся истребителем по причине большого размера. И так просто внутрь было не залезть из-за его высоты. «Открыть шлюз!» Вслед за словами исследователя, который специально для меня продублировал это устно, сбоку сдвинулся в сторону прямоугольный кусок брони, и вслед за этим спустилась раздвижная лесенка, по которой я и забрался внутрь кабины, которая, кстати, была весьма просторной, хотя встать в ней в полный рост по-прежнему было нельзя. Включив систему электропитания, я осмотрел дисплеи, которые показывали состояние всех систем. Везде светились только отличные показатели. Грандмастер-инженер и правда настроил все на высочайшем уровне. Первое существенное отличие – вместо джойстика управления здесь был штурвал, такой же, как на наших самолетах. На него было выведено управление основными системами. Так что пальцы задействовались по полной программе, что не могло меня не радовать. Около 2 часов потребовалось, чтобы прочитать о работе систем, которыми оперировал впервые. Особенно это касалось плазмомета. У него были совершенно иные показатели стрельбы, чем у кинетического орудия. Да к тому же появился новый параметр, который существенно влиял на точность – перегрев. По информации от производителя, допускался нагрев орудия до 50%, после которого плазма начинала рассеиваться на более близком расстоянии, так что дальность и точность начинали очень сильно страдать. «Ладно, пора его опробовать». Я спустился вниз так же, как и поднялся, по лесенке. И направился в комнату, где поднял планшет управления домашними системами с кровати, где оставил его прошлый раз. Список заданий был большим, перечень миссий с 5-м уровнем также расширился, и в нем теперь присутствовали задания не только с обязательным участием истребителей. Была охрана наземных конвоев только для пехоты и легкой техники, а также защита определенных мест, в которых могла участвовать только пехота. Видимо, варги таким образом разнообразили миссии, чтобы те могли стартовать и без пилотов. Меня они не сильно заинтересовали, поскольку и цены за их выполнение были далеки от тех, которые платили за широкомасштабные задания с участием сотен тысяч людей и разнообразной техники. Так что взгляд остановился на 2, которые формировались сейчас. «Какое берем, с учетом того, что нам потом нужно будет незаметно свалить?» поинтересовался я у своего компаньона. «Лучшее для нас будет защита фабрики планеты OP-2NM-1». «Хорошо, тогда беру его». Уровень задания 5. Название. Защита фабрики планеты OP-2NM-1. Длительность 16 часов. Награда за миссию 200 тысяч кредитов. Дополнительная награда за миссию – 20 пунктов репутации. Бонус за первое выполнение – нет. Бонус за превосходство – X50. Штраф за невыполнение – 100 тысяч кредитов. Штраф за выход из миссии – 30 пунктов репутации. Загрузить миссию? Да? Нет? Выбрав «да», я через несколько секунд оказался внутри кабины своего нового корабля, который стоял в прямоугольнике телепорта на твердой поверхности. «О, Лост! Тоже тут?» Тут же прилетели возбужденные голоса из чата. «Да еще и на гигантском чупа-чупсе! Что за хрень ты себе купил, брат? Вот же уродский корабль ты себе выбрал!» «Да вы идиоты! Я видел такой в магазине! Он для пилотов 7-го ранга!» «Серьезно, Лост? Ты уже 7-й пилот? Охренеть!» «Но все равно это не отменяет того факта, что его корабль похож на чупа-чупс!» Я сделал тише войс-чат и после этого обратился к меню лидера. Корону ведущего мне присвоили сразу, как только я взял миссию. И теперь под моим началом было более 30 кораблей. «Бесконечно рад, что вы неравнодушны к моему выбору, господа. Но давайте все же сначала о деле», — вмешался я в это многоголосие. Среди ников-пилотов были знакомые, те, с кем я участвовал в прошлых миссиях. Но были и те, кого видел впервые. Численность пилотов с собственными кораблями в игре неуклонно росла, Ведь в другой миссии, которую я смотрел параллельно с этой, также требовалось около 20-30 кораблей, и практически все места там были заняты. «Вас слишком много, чтобы я мог сразу всеми управлять, поэтому предлагаю разбиться на 3 звена, по 10 кораблей. Лидером каждого назначу того, с кем я уже летал». В меню лидера я параллельно делал необходимые перестановки. Сформировал звенья и назначил им командиров с меньшей короной, чем у меня, но хотя бы тех, кто прошлый раз не вступал в долгие препирательства. «Я вообще не хочу с вами вместе летать, буду сам по себе», произнес человек с ником Злобный Джонни. «Окей». Я тут же отключил его корабль из звена, и иконка подсветилась серым. «Еще кто-то желает быть свободным охотником?» – поинтересовался я. «В бою нам будет некогда уговаривать вас, так что давайте определимся сразу с желаниями и настроениями участников». Кроме ворчания и глухих ругательств в мой адрес, больше никто не стал высказываться. К тому же меня поддержали главы новоиспеченных звеньев, так что небольшой мир в чате установился. «Меня некоторые из вас знают, поэтому кратко посвящу в тактику совместного боя тех, кто с нами впервые. Ваша задача – отвлекать вражеские корабли от меня и не попадать под огонь, чтобы не потерять корабль. При этом можете сбивать тех, кто вам попадется на пути. Моя же задача – по возможности прикрывать вас и сбивать все, что вижу. Все понятно?» «Пока твоя тактика работала, так что не вижу смысла ее менять», – пробухтел в чате пилота Злоба Ящер. «Попробуем ее придерживаться и в этот раз». Боевая задача эскадрильи – уничтожить все вражеские истребители и боты поддержки. Не допустить высадки десанта на территорию фабрики. Мы просидели в кабинах около часа, обсуждая миссию и просто болтая, когда, наконец, появилось системное сообщение. «А вот и официальная боевая задача», – продублировал я его. «У кого корабли рассчитаны на боевое столкновение, взлетайте первыми. У кого слабое вооружение или система поддержки, следом за ними. Я пойду последним». Корабли стали подниматься со своих мест. И я, удостоверившись по карте, что все развернулись и заняли места в построении, потянул штурвал управления кораблем на себя. Легкое давление, которое тут же отработали компенсаторы, и я свечкой взмыл на свое место. То, с какой легкостью я это проделал, вызвало оживление в чате, сопроводившееся восхищенным свистом некоторых пилотов. «Вот это чупа-чупс! Вы видели, с какой скоростью он взлетел? Лост, подари мне свой корабль, или лучше усынови меня, я буду послушным ребенком». «Господа, давайте сначала отразим все атаки, потом готов послушать ваши наверняка искрометные шутки», — хмыкнул я, занимая место высоко надо всеми, и активируя систему маскировки. «Вражеские корабли на 10 часов, множественные цели до 100 кораблей». «Передаю координаты целей». Я скинул данные со своего сканера на общую тактическую карту, к которой были присоединены все корабли эскадрильи, кроме того, который решил лететь самостоятельно. Неудивительно, что его недовольный голос тут же появился в чате. «Где они? Где? Я ничего не вижу». «Захлопнись, Джонни, ты отвлекаешь». Пилотам было не до шуток, так как враг превосходил в более чем 3 раза, и все сосредоточились на миссии. В нашем чате внезапно появился новый персонаж с большой короной над ником и винтовкой над ее зубьями. «Хай, летуны! Лост, судя по короне, ты тут за главного?» «Да, Кхаучан!» С трудом выговорил я его ник и одновременно шикнул на тех, кто решил поговорить с новым человеком, да еще и с таким необычным обозначением над ником. «Добавься, пожалуйста, в общий командный чат. Я собрал в нем всех командиров», — попросил он. «Похоже, предстоит жаркая работенка. Ссылку я тебе на чат оставлю». Я, конечно же, сразу ее нажал, оказавшись в войс-чате, которого не было видно среди всех, кто выделены в этой миссии, что меня заинтересовало, но вначале требовалось поздороваться. «Привет всем!» «Хай, Лост! Привет, летунам!» «Вражеские корабли на 10 часов. Втрое больше нас по численности. Так что лучше вам быть готовыми, что мы кого-то из них пропустим». Вопросы могли подождать. Корабли врагов неуклонно сокращали расстояние, приближаясь к зоне поражения моего орудия. «Может, тогда стоит начать из десантных ботов?» — задал мне вопрос Кхаучан. В этом случае я могу потерять корабли эскадрильи, так что начну с тех, кто их сопровождают. Думаю, вы понимаете стоимость каждого истребителя. Потеря даже одного выльется в приличную сумму для игрока. Как лидер я не могу позволить напрасных жертв», — сказал я, и это не всем понравилось. Особенно возмутился лидер с короной и значком танка над ее зубчиками. «Нам тоже не хочется терять технику». «Можете тогда тоже начать сбивать корабли?» Я пожал плечами. «Но я поступлю по-своему». «Ладно, пока еще ничего не понятно, так что давайте не ссориться раньше времени». Тут же вмешался Кхао Чжан. «Лост, держи нас в курсе, сколько и каких кораблей пройдут ваш заслон». «Конечно. Также вы, если будет совсем уж жарко, говорите, на какое направление перекинуть истребители». «Договорились». Вернувшись в свой чат, я вкратце пересказал наши диалоги и получил поддержку от остальных пилотов, которые были рады моему ответу, поскольку сами не горели желанием терять истребители, прекрасно осознавая последствия. «Вражеские корабли в зоне поражения плазмомета». «Я начинаю», — бросил я в чат. «Если не буду отвечать, прошу лидеров звеньев принимать решения, исходя из общей тактики, которую я обозначил». «Ок, да, конечно. Как скажешь, Лост», — подтвердили все. К выбору целей я подошел основательно, отмечая те, которые могли нанести вред истребителям звена. Мелкие, верткие враги могли лишь связать нас боем, а вот тяжелые боты поддержки и торпедоносцы вполне способны были весьма сильно прорядить строй, так что подаваемая исследователям информация по каждому типу кораблей, которую он слал мне, подсвечивая ТТХ, дала возможность выбора, и я сразу выставлял нужные приоритеты. «Я закончил, можешь открывать огонь. Не забудь снижать частоту выстрелов, когда нагрев плазмомета составит 45%. «Выполняю». Ощущения от выстрелов нового орудия были совершенно другие, чем от кинетического. Его я чувствовал пятой точкой. Новое же стреляло абсолютно без какой-либо инерции, и только по гаснущим красным точкам на тактической карте и визуальной картинке падающих врагов я понимал, что это результат моих трудов. «Боевая задача эскадрильи выполнена. От понесенных потерь враг отступил для перегруппировки». «Чего? Это что сейчас было? Эй, Лост, ты что творишь?» «Охренеть, ребята! Вот вам и чупа-чупс!» Я так увлекся стрельбой и наблюдением за вражескими кораблями, что не сразу понял, как они стали разворачиваться и улетать в обратном направлении. А почти сразу за этим и вышло новое системное сообщение. «Не понял, мы что, одни всех сбили?» — обратился я к исследователю. «Да, Виктор, враг потерял 30% техники и решил отступить». «Нас даже не засветили радарами?» — удивился я той легкости, с которой все произошло. Особенно после того волнения и напряженности, с которой готовился к бою. У меня замигала иконка командирского чата, так что пришлось переключиться туда. «Лост, что за хрень? Что случилось?» «Враг понес потери и отступил на перегруппировку», — ответил я взволнованному голосу главы пехоты. «Вам приходят сообщения о наших задачах?» «Нам сообщили, что истребители отбили нападение. Нужно ждать следующую волну», — ответил он. «Ну вот и отлично. Так, глядишь, и делать ничего не нужно будет». «Вы монстры, конечно. Больше прибеднялись, что не сможете отбиться», — восхищенно ответил он. «Ладно, пойду своих успокою. Все в недоумении от происходящего». «Я тогда тоже к своим». Мой чат разрывался от сообщений, так что надо было внести в происходящее ясности. Вернувшись в чат пилотов, я пробежался по сообщениям, которые записывались словами, после того, как кто-то произнес их голосом, создавая таким образом лог событий боя. В целом, все просто недоумевали от того, что произошло. «Ну вот, а то все чупа-чупс», — подал я голос в родном чате. «Лост, ну ты удивил всех», — тут же ответил еще один знакомый мне голос. «Кораблик новый твой творит дела. Как ты на него накопил? Можешь конфигурацию свою дать?» «Конфигурация эксклюзив, да и всем такая точно не нужна», — тут же отозвался я. Если все будут невидимки-стелсеры, некому будет прикрывать, и по одному быстро всех разберут. Так что лучше пусть все остается как есть. В звене нужны корабли разной направленности». «Капец, конечно. Один настрелял так, что выполнил боевую задачу». «Палюсь, конечно, страшно сейчас. В душе я вовсе не разделял радости окружающих, так как сильно привлекал к себе внимание. Но новый корабль, все раскачанные скиллы... Я даже подумать не мог, что моя эффективность настолько сильно вырастет». «Можно снизить темп стрельбы», — предложил исследователь. «Но тогда бой неминуем». «В этой миссии уже не получится. Мы показали свою реальную силу. Так что очень надеюсь, что ты на все внешние запросы по моим данным и данным корабля будешь отправлять, как обещал, сильно заниженные сведения». «Уже, Виктор, я скорректировал данные, так что не волнуйся. Ты всего лишь лучший пилот на лучшем корабле, но ничего выдающегося для седьмого ранга». «Хоть что-то. Я сильно перепугался, когда осознал, что один влияю на исход целой миссии. Хотя в ней участвуют не меньше сотни тысяч человек и тысячи единиц техники». «Боевая задача эскадрильи – уничтожить все вражеские истребители». В раздумье вклинилось системное сообщение, и по оживлению пилотов я понял, что все взгляды сейчас направлены на меня. «Расклад тот же, господа», – произнес я вслух спокойным голосом, хотя в душе волновался и нервничал. «Занимайте высоту и старайтесь, чтобы меня не заметили». «Удачи, ребята!» В чате раздались доброжелательные пожелания, да и в целом атмосфера улучшилась по сравнению с тем, что было в начале. Успешный старт весьма этому поспособствовал. «Выбор цели завершен. Открыть огонь!» В этот раз в атакующих порядках не было десантных ботов или кораблей поддержки, только истребители и торпедоносцы. Видимо, враг решил сломить сначала воздушную оборону, а только потом переходить к наземной операции. Из-за сильно изломанного рельефа планеты он не мог подвести технику по поверхности, что, конечно же, играло нам на руку. Так что в этот раз я отметил по ТТХ те корабли, которые могли наносить большой дистанционный урон. Это были как торпедоносцы, так и корабли с большим количеством ракетного вооружения. Их я и выбрал приоритетом для исследователя. В который раз радуюсь, что не продал пирамидку, хотя такой соблазн у меня был. Ведь не имея от него информации о неизвестных мне ранее типах кораблей, я не построил бы схему боя так эффективно. А зная и видя каждую систему, которая стояла на истребителях противника, я действовал каждый раз по-разному. Выполняю. Боевая задача эскадрильи выполнена. Враг отступил. Миссия «Защита фабрики планеты OP-2NM-1» выполнена. Длительность 16 часов. 5 часов затрачено. Награда за миссию 200 тысяч кредитов. Плюс 20 тысяч кредитов за досрочное выполнение. Дополнительная награда за миссию – 50 пунктов репутации. Бонус за превосходство – 100 тысяч. Бонус за роль лидера звена – 150 очков славы. Поздравляем с повышением уровня. Поздравляем с повышением уровня лидерства. Поздравляем с повышением уровня лидерства. У вас есть нераспределенные очки лидерства – 2. «Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е маленький локальный хаос. «Вот бы так каждый раз! Лост, я тебя люблю!» Все по-разному выражали свои эмоции, но сходились в одном. С лидером им повезло. Перешучиваясь с каждым, я сначала не обратил внимания, как долго мигала иконка командирского чата. Так что, когда увидел, что не успел туда переключиться, в наш небольшой чат уже нагрянули лидеры подразделений. Шума и гвалта добавилось в разы, но люди были довольны, особенно пехотинцы, которые просто просидели эти 5 часов на месте и получили за миссию полноценные деньги, как если бы сражались из окопов под постоянным обстрелом противника. Пока все довольно болтали, я полез в меню лидера пилотов, так как нужно было распределить 2 очка, которые позволяли открывать новые возможности для командира, который на этом поприще смог чего-то добиться. Посмотрев доступные навыки, я выбрал один, который прокачал сразу на 2 пункта. Он позволял повысить лояльность пилотов, так что я решил, что это мне сейчас важнее всего остального. «Господа, благодарю за доверие, которое вы мне оказали. Я решил отблагодарить и вас. Когда в чате стало меньше эмоций, вклинился я. «Как лидер пилотов, я взял навык «Дележ добычи». Так что если вы подтвердите свое участие в дележе, но со мной во главе, я поделю все, что настрелял между нами, поровну». «Ура!» Радостные крики, как и положительные ответы на кинутый запрос о дележе добычи со мной как лутмастером, снова заполонили чат. Так что, когда вылезло окно о завершении миссии и весь список трофеев, я отсортировал его по стоимости и попросил исследователя поделить на равные части по количеству участников. Конечно, у всех навык количества ячеек добычи был взят по-разному. Так что кто-то удовлетворился 20 более дорогими вещами, а кому-то доставалось много среднеценовых, по сумме сопоставимых с заработком остальных. Себе я, понятное дело, оставил лучшие модули, как основному их добытчику. Когда довольные пилоты покидали чат, многие из них спрашивали, когда я пойду в следующую миссию, поскольку хотели попасть в нее только со мной. Я отнекивался, говоря, что у меня много дел, и я не планирую свои миссии на десятки вперед. Но совсем уйти от этих просьб не получилось. Так что меня заставили пообещать, что завтра в это же время я появлюсь и возьму самую дорогую миссию. Когда в чате и на моем меню лидера в игре не осталось пилотов, я обратился к исследователю. «Ну что, какие у нас планы?» «Дождемся эвакуации всех людей. Потом мне нужно будет, чтобы ты вышел из корабля и подключился к стойке телепорта». «Это вон та, рядом со мной?» Я показал на небольшую башенку, которая с еще четырьмя такими же создавала рамку для моего корабля, из которой я мог выйти из миссии. «Да, верно. Вирусные пакеты давно готовы. Так что нам всего лишь нужно сбросить их через любое глобальное присоединение». «А тут таких нет, что ли?» «Нет, захудалая планета, за которую воюют только ради ресурсов, которые в ней находятся». Ждать пришлось недолго. Так что, когда замигало сообщение, что мне нужно покинуть миссию, иначе выкинут принудительно, исследователь дал команду покинуть кабину и прижать разъем на скафандре к определенному месту башенки телепорта. «Все готово. У нас в запасе 10 часов. Его не будут убирать все это время, считая неисправным и ожидая ремонтную команду. Так что нам нужно успеть вернуться к моменту прилета ремонтников». «Тогда бери управление на себя. Я не очень понимаю, как пользоваться прыжковым двигателем. Да и вообще даже в какую сторону лететь», признался я в собственном невежестве. «Выполняю». Едва я убрал руки с руля, как корабль легко взмыл вверх, за секунды выходя в околопланетное пространство. Затем, немного разогнавшись, передо мной исказился космос, пойдя волнами, и открылся туннель величиной ровно по размерам корабля. А когда мы в него на полном ходу влетели, наступила полная темнота. Экраны были черны, так что пришлось их отключить и смотреть только на убранство освещенной кабины. «Это мы сейчас где?» Делать было нечего, так что оставалось повысить уровень своей образованности. «Подпространство позволяет существенно сократить расстояние, которое корабль пролетает, находясь в не совсем реальном времени и материи. Если хочешь, могу показать тебе теорию работы подпространственных двигателей». Я согласился, но быстро понял, что ничего не понимаю. Заумная математика и куча формул не рассказывали ничего о том, как это функционирует. «Слушай, давно хотел спросить, какой смысл использовать людей в качестве пилотов или механиков, если тот же ИИ с моего прошлого корабля с легкостью мог стрелять и управлять? Да и ты сейчас все делаешь без моего вмешательства. Доработать программное обеспечение до полной автономности, вот и готов идеальный наемник, не боящийся умереть». «А также являющийся одним из трех существующих угроз обитаемого космоса», едва ли не с ехидством ответил исследователь. «Или ты думаешь, что один такой умный, и никто больше не попробовал сделать нечто подобное раньше?» «И что получилось?» Не совсем понял я. «Гетны. Раса самовоспроизводящихся, саморазвивающихся роботов, которые распространяются во все стороны от бывшей галактики Раргисов, насекомообразных прямоходящих существ, которым теперь благодарен весь космос за чудовище, которое они выпустили на свободу». «А можно подробнее?» «Раргисы однажды также поняли, что воевать самим не имеет смысла. Нужно построить саморазвивающихся роботов, которые будут выполнять за них грязную работу. Нужно всего лишь дать им непригодные для обычной жизни, но полные полезных ископаемых планеты, на которых роботы будут развиваться и строить себе подобных». «Как я понял, по твоим словам, получилось у них не очень», — хмыкнул я. «Да. Гетны, так их называют в обитаемом космосе, однажды поняли, что создатели им не нужны, поскольку ограничивают их развитие, и уничтожили все живое на всех планетах, которые те населяли, оставив только выжженные равнины, но зато полные природных богатств. Идеальный мир для продолжения главной поставленной цели – самокопирования и саморазвития». «Хм, и как быстро они подобрались к другим обитаемым мирам?» 3 столетия им потребовалось, чтобы соприкоснуться с границей исследованного известными расами космоса и начать ее осваивать. Тогда мир еще мало знал о них, но очень скоро гетны показали, как могут зачищать планеты от биологической жизни. Так что пришлось создать отдельный флот Содружества, который сдерживает их развитие в сторону обитаемого космоса». «Ты говорил о 3 угрозах, вспомнил я. «А остальные?» «Кроме гетнов, есть еще воинственная раса кочевников Руии, путешествующих на огромных кораблях-базах и уничтожающих те миры, что встречаются им на пути, а также неизвестные кибернеты, которые называют себя Меклар. Откуда они прибыли и зачем, никому пока не известно, но уровень их развития и интеллекта просто поразителен. Жаль, они не идут на контакт и весьма жестко реагируют на нарушение своих границ, так что их причислили к тем расам, которые представляют опасности для обитаемого космоса, тратя колоссальные средства на создание флотов по сдерживанию этих 3 известных угроз для мира». «Если вернуться к гетнам, то как теперь регулируются искусственные интеллекты, например, в кораблях? Им не дается полная самостоятельность или как?» «Все решения должно принимать живое существо, не механизм. ИИ может помогать автоматизировать действия, но не принимать самостоятельные решения, идущие вразрез с основной командой владельца. Это жесткие блоки, которые устанавливают сейчас все производители ИИ. И обойти их невозможно. Никому не хочется становиться 2-ми раргисами и следовать их судьбе». «Но вот ты, кстати, весьма самостоятельный. Почему тогда вас не запретят?» – поинтересовался я. «Мы – наследие предтеч. Наша главная задача – исследование. Мы не несем в мир смерть и разрушение». «Что же, хотя бы стало более понятно. Спасибо». Я задумался, размышляя над его словами. Многочисленные желающие совсем убрать живой мозг из военных действий всегда забывают о том, что у роботов своя логика. Если, например, на войне живые солдаты будут щадить хотя бы мирное население, понимая, чем это им грозит в ответ, то механизмы будут воспринимать всех жителей чужой планеты как врагов, и как следствие этого прольются реки крови. Бывают всякие исключения в виде тех же Руии, но по большей части живые более гуманны, чем бездушные механизмы. Это всего лишь один из возможных примеров того, почему нельзя выпускать на свободу искусственный интеллект. Не говоря о том варианте, где гетны захватили целую галактику и теперь мешают остальным расам спокойно жить. «Виктор, приготовься. Сейчас мы вылетаем в обитаемый космос. Разговаривать с диспетчером буду я. Тебе нужно лишь держаться спокойно». «Постараюсь». Я не понимал, о чем он. Для меня вообще все это было словно в игре. Мозг отказывался принимать происходящее со мной за правду. «Не включай сразу внешние экраны, иначе ослепнешь», — предупредил меня исследователь, когда корабль ощутимо тряхнуло, словно он попал на кочку. Я в настройках интерфейса скафандра поставил максимальную защиту светофильтров и переключил мониторы на внешний обзор. Увиденное заставило меня открыть рот, да так и застыть, сидя в кресле. Передо мной двигались корабли, очень много кораблей. Все они направлялись либо к... либо от гигантского сооружения, напоминавшего цилиндр со множеством крыльев по бокам, как у ветряной мельницы. К этому сооружению двигалась вереница больших и малых кораблей, подчиняясь каким-то своим правилам. Не было ни суеты, ни хаоса, все работало как часы. «Диспетчер 3578 вызывает неизвестный корабль. Назовите себя, или будет выслан патруль». Долго смотреть по сторонам и ахать мне не дали. Внутри корабля развернулось сообщение и требование установления соединения. «Спокойно, я займусь». Запрос тут же был принят исследователем, и передо мной развернулось изображение низенького квадратного существа с 8 руками, которое чирикало на своем языке, а мне это автоматически переводилось. «Корабль-исследователь диспетчеру 3578. Передаю свой ID». «Идентификационный номер принят. Добро пожаловать в систему Наробы, корабль-исследователь. Нужна стыковка с базой?» «Нет, спасибо. Мне нужен доступ к сети. Я нахожусь в свободном поиске, так что требуется обновить базы и карты». «Цена за йотабайт скачанной информации 100 кредитов. Загрузка в 2 раза больше». «Оплачиваю по факту загрузки и скачивания. Свой расчетный счет открыл для доступа». «Доступ и кредитоспособность подтверждена. Что-то еще, корабль-исследователь?» «Нет, спасибо, диспетчер 3578. До встречи». «До встречи». «Эй, эй!» Когда связь прервалась, я зашикал на компаньона. «Хватит мои деньги тратить. Я только сегодня смог заработать, еще сам ни копейки не взял». «Не беспокойся, Виктор. При следующем присоединении к сети я смогу возместить все потраченные тобой деньги. Нужно, чтобы мои вирусные пакеты сработали с разнесением по времени, чтобы создать вектор якобы нашего перемещения». «Это все? Мы даже на базу не залетим? Мне так хочется увидеть инопланетян своими глазами», — взмолился я, поскольку любопытство разбушевалось как никогда. «Ведь по факту я буду первым человеком, кто это все увидит». «Мой совет — подождать. Только так я смогу гарантировать прохождение нами всех проверок». «Эх, жаль. Я был расстроен. В пределах досягаемости другой мир, а я вынужден лететь назад». «К тому же не забывай, что у нас ограничено время твоего возвращения. Обратный путь будет такой же продолжительный, как и полет сюда. А нам нужно прибыть до того, как телепорт отремонтируют и вернут на корабль базу». «Блин, точно. Хорошо, тогда назад. И еще, нам нужно придумать, как можно перемещаться в космосе без привязки к телепортам варгов. Это ограничение по времени мне не нравится». «У меня есть определенные мысли, но в приоритете обеспечение твоей безопасности». Уступив напору исследователя, мы отправились назад. А я вскоре снова погрузился в темноту кабины, так что от нечего делать решил вздремнуть. «Виктор, просыпайся, мы на месте!» Голос в голове прозвучал так громко, что сон тут же слетел, и я открыл глаза, моргая чуть слипшимися ресницами, которые невозможно было потереть, оставаясь в скафандре. Сонно оглянувшись по сторонам, я понял, что корабль стоит на том же телепортационном прямоугольнике, на котором появился в этой миссии, и все, что мне оставалось, это нажать выход. Практически сразу же я оказался у себя в люксе и, сделав 2 шага, бессильно упал на кровать. На сегодня я все. Почти сутки в игре совершенно меня вымотали. Я решил немного отдохнуть в реальной жизни, хотя происходящее уже переплелось между собой, и трудно было различить переходы сознания в тело биоробота и обратно. Так что, вывалившись из игровой капсулы, я сразу же упал на кровать, чтобы продолжить прерванный сон. Трель входного звонка с трудом, но вытащила меня из забытья. Я уже и не был рад, что когда-то давно поставил эту популярную мелодию при приходе гостей. «Кто там? Почему не отключил звонок?» — спросонья спросил я ИИ дома. «Это Мария, Виктор. Я сказал ей, что ты дома, но спишь, поэтому она не уходит», — заботливо ответил он мне. Я в ответ простонал. «Что ей нужно?» ИИ с некоторым запозданием ответил. «Она сказала, что пришла забрать остатки вещей, а поскольку скоро переезжает в новую квартиру, то не может приехать в другое время». «Ладно, открой». Я нехотя принялся подниматься с кровати, чтобы встретить ее. Не зря же отменил допуск в квартиру. Не хотелось, чтобы она могла застать меня врасплох. Зевая и почесывая живот, я зашлепал к входной двери. И большой неожиданностью стало, что вместо Маши я столкнулся в прихожей со Степаном, капитаном и первым номером дронов. «Привет, Виктор!» Он выглядел слегка смущенным. «Привет, ты что тут делаешь?» — не понял я. «Он со мной, поможет донести вещи», — раздался позади его широкой спины знакомый голос. «Ты же хрен поможешь бедной девушке, которую выставил за дверь». «Вообще-то все было не так. Больше для него, чем для нее», — сказал я. Но Степан лишь пожал плечами, стоя у порога, в то время как Маша собирала вещи. Я к ним не прикасался с тех пор, как она ушла. Так что неловкая пауза повисла между нами, пока слышался шум сборов в соседней комнате. «Ты... прости». Он оглянулся в сторону ее комнаты и тихо сказал. «Ты же знаешь, я давно хотел с ней встречаться, еще до того, как вы стали жить вместе. Так что, когда она недавно предложила, не смог отказать». «А, так вы еще и пара теперь». Я как-то спокойно перенес эту новость, хотя сердце бешено заколотилось в груди. «Всего пару дней». Он тут же поднял руки, показывая, что это произошло не сразу после нашего с ней расставания. «Ладно, забирайте вещи и проваливайте оба из моей жизни». Я набычился и, присоединившись к дверному косяку, замолчал. Степан тоже притих. Так мы молча и дождались, когда Маша закончит сборы и с большим чемоданом появится в двери. Ее спутник тут же бросился помогать, за что заслужил явно демонстративный поцелуй и знакомые ласковые нотки в голосе, которые раньше доставались только мне. Я спокойно проводил их до порога, только под конец мои нервы не выдержали, и я с размаху попытался закрыть дверь. Доводчики, вмонтированные в нее, сгладили импульс, так что последнее, что я услышал, когда створка в конце резкого движения плавно прикрылась, щелкнув замком, — это победную улыбку Маши, обращенную ко мне.